Вытаскиваем себя за шиворот. С самого детства я была абсолютно убеждена, что могу получить все, чего захочу, без ограничений. Я в прямом смысле верила в самые настоящие чудеса, и эта вера не покидала меня с годами, пока я взрослела. Я вечно витала в облаках, пребывала в реальности и одновременно отсутствовала. Снилось, что я выхожу из тела, двигаю предметы, летаю или могу дышать под водой. И в моменты, когда совсем плохо, у меня срабатывал предохранитель. Я всегда умела выходить из кадра. В садике и школе я вечный изгой, агрессивный притом. В социум вписываться не получалось. Мне всегда там было тоскливо, одиноко и страшно. В погоне за душевным комфортом я кидалась в разного рода маятники: любовь, идеи, религию. Меняла страны, города, вузы. Я очень влюбчива и склонна привязываться к людям, ненадолго, к счастью. Но все не то и все не так. Декорации меняются, но я там лишь гость. В итоге я возвращаюсь к тотальному одиночеству и диалогу с самой собой. Мне будет 32. Ни друзей, ни любви, ни любимого дела у меня нет. Такое ощущение, что у меня уже нет сил поддерживать этот аппарат искусственного дыхания. Меня как будто нет, как будто и целого мира мало. Хотя, по большому счету, я ничего и не добилась особо, ни на каком поприще. Во что бы я ни верила, к чему бы ни стремилась, везде хочется большего. Я не могу остановиться на какой-либо цели или мечте, не ощущая восторга и единства души и разума, когда думаю, чему бы я могла посвятить жизнь. Это проблема для меня. Мне так хочется в чем-нибудь раствориться без остатка. Всегда хотелось, но события складываются самым странным образом. Меня всегда тянуло к творчеству, созиданию. Я получаю большое удовольствие от пения, танца, писательства. Игра в кино, вживание в других персонажей вообще было бы супер. Но все это так, в качестве дополнения к счастью. Истинное счастье по-прежнему остается для меня скрытым. К тому же я не блещу незаурядными талантами. У меня получается все чуть лучше среднего, но не более. Извиняюсь за такое сумбурное изложение, возможно, вы и не ответите. Видите ли, получается так, что мне даже не с кем поговорить на эти темы, найти общество на одной волне. У меня двое детей, я в очередной раз развелась. 75% моего времени принадлежит им, остальное уходит на сон и чтение. Как действовать в материальном мире, чтобы подключиться к нужному сектору? Где взять время на это? Например, я не хочу, чтобы мои дети ходили в школу и садик. Не хочу, и все тут. Я так и жду, что мне на голову свалится огромное количество денег и возможностей, чтобы быть как можно более изолированными от общества и жить с моими детьми так, как мне хочется. Путешествовать, сниматься в кино, писать книги, создавать несколько реальностей одновременно. Да, я осознаю, что это все близко, оно есть и всегда было, я это чувствую, но сейчас, в эту минуту, как получать удовольствие от жизни? Как раствориться в этом потоке и плыть с ним в унисон? Я читаю трансерфинг. Возможно, у меня слишком мало энергии. Не могу переключиться с булимии и алкоголизма в начальной стадии. Увы, это так. Жажда удовольствия привела меня к этим двум маятникам, ибо даже нормального секса нет. Мне вечно что-то не нравится. Может, я тупо, слишком лениво? Хотя нет. Я активный человек, и если мне что-то нравится, то забываю про еду и сон. Проблема в том, что мне все слишком быстро надоедает. Короче, так вот выглядит ситуация на сегодняшний день. В любом случае, даже если вы не ответите, спасибо за то, что вы этим занимаетесь. Вам, конечно, это в удовольствие, но это труд. Письмо сложное. И вопрос сложный. Выделим несколько ключевых моментов. Первый. Судя по изложению, личность вы незаурядная, так что не все потеряно. Второй. Творческий потенциал имеется, но нет веры в себя. Третий тянет к творчеству и созиданию, но есть убеждение, что «я не блещу незаурядными талантами». Представьте, у меня тоже никаких особых талантов нет, в том числе к писательству. Но разница между нами в том, что я знаю, как можно восполнить отсутствие таланта, а вы думаете, что на этом точка. Принцип простой. Какая лента у вас в голове, такое кино вы смотрите в реальности. Вам следует выбрать направление, в котором вы хотели бы заниматься творчеством, и вставить себе в голову ленту «Я гений, и сила со мной. Сила ведет меня, поэтому я все делаю гениально и блестяще». И так далее в таком духе. Крутить это свое кино постоянно, непрестанно. Если заняться таким вот рутинным трансерфингом, прокруткой своего кино, то возможно вытащить зачатки таланта на уровень гения. Вы можете получить то, чего у вас нет, и стать тем, кем не являетесь. Все дело в ленте, которая крутится у вас в голове. Я сам так пишу книги. Талантов и способностей не имею, но имею наглость крутить в своем проекторе одну и ту же ленту. Я гений. Я создаю шедевры. Если я могу, вы тоже можете. Лента в вашей голове – это первая составляющая таланта. Но есть еще и вторая. Она выделена вами в конце письма. Вам это в удовольствие, но это труд. Действительно, это труд. Сложно даже сказать, чего тут больше – удовольствия или труда. Удовольствия, честно говоря, немного, но есть удовлетворение от творчества. Так что формула таланта – лента в голове плюс труд. Все. Остальное зависит только от вашего желания и намерения. Подробнее о том, как вытащить себя за шиворот на уровень гения, в книге «Проектор отдельной реальности», которая выйдет в этом году. Хотел у вас спросить, в достижении цели можно ли полагаться на труд или помощь мира? А также, наверное, живое питание вместе с трансерфингом получается убойная сила. На чью-либо помощь полагаться не стоит. Одним лишь трудом тоже много не наработаешь. Требуется грамотное сочетание труда с визуализацией и проговариванием мыслеформ. Что у вас в голове, то и в реальности. Если вы живете с амальгамой «Мой мир обо всем позаботится», мир будет помогать вам. Если, работая, вы транслируете кино «Я гений, я создаю шедевры», тогда ваша работа складывается таким образом, что вы действительно создаете шедевры. Ну а если используете две другие составляющие трансерфинга «Как питаемся» и «Как двигаемся», тогда действительно получается убойная сила. Много лет мечтал стать рок-музыкантом. Начал брать уроки гитары, потом приобрел инструмент и, можно сказать, какое-то время буквально жил этим. Сама мысль об этом мне очень нравилась и доставляла удовольствие. Но со временем я стал охладевать к музыке, вплоть до того, что к гитаре не притрагивался неделями. Но цель эта шла как-то, можно сказать, по инерции. Вроде и не мое, но больше ничего и не нравится. Да и чем мне еще заниматься? Познакомившись с трансерфингом, я понял, что это просто была не моя цель, и испытал облегчение, когда отпустил ее. Начал искать новую. Но по той причине, что работа а-ля на заводе или в офисе мне ужасно не нравится, вновь искал что-то из разряда творчества и внезапно решил написать книгу. Действительно, все события внутри истории пошли сами собой. Герои порой творили то, что меня удивляло, а история порой поворачивалась неожиданно для меня самого. И мне все нравилось. Идея стать писателем и плюс писателем мирового масштаба, которого экранизируют. Но потом словно небольшой щелчок, и я снова охладевать начал. Сесть пописать приходится заставить себя. Но если вдруг разойдешься, если вдруг попрет, то все. Как минимум пару дней снова живу и идеей, и миром книги. Но затем снова хоп, и все это уходит. Прежде чем начать писать, я ради интереса посмотрел объемы популярных современных книг, авторов, которые мне нравятся. И сейчас я понимаю, что написал уже прилично, перегнул тот объем, на который сперва нацелился. Но желания писать дальше как такового и нету. Снова будто по инерции иду, а бросать еще раз не хочется. И сил, и времени много вложил. И вот на днях меня переклинило, снова захотел музыкой заняться, но на этот раз уже фортепиано. Глупое сравнение, но как герой Стендаля в романе «Красное и черное», который никак не может определиться, кем ему быть, священником или военным. Думаю, постараться в целевом слайде объединить оба пути. Ведь все возможно. Но не гоняюсь ли я за солнечным зайцем, пытаясь сделать то, что не мое? На любой стезе, будь она ваша или нет, должна присутствовать известная доля труда и самодисциплины. Ваша цель не обязана доставлять вам одно лишь удовольствие и приятное времяпровождение. Это вы должны работать на нее. Как писательская деятельность, так и музыка – большой труд. Заставить себя работать можно одним простым правилом. Заведите себе привычку работать в одно и то же время. Например, с раннего утра и до обеда вы работаете. Каждый день, без исключений. Потом занимайтесь другими делами. Но работа в первом приоритете. И так всегда. Когда такой распорядок превратится в привычку, работа уже будет не будет не в тягость. У меня образовался вопрос. Переоценка своих качеств. Я выдающийся специалист. Все, что я делаю, делаю гениально и так далее. При трансляции мысли формы побуждает ли действие равновесных сил? Очень даже побуждает. В то время как вы превращаетесь в гения, вокруг вас начинают скапливаться всякие недотепы, которые, напротив, все делают из рук вон плохо. Это интересный такой побочный эффект. Вы ничего не можете с этим поделать, кроме как не заострять на данном эффекте внимание, чтобы он не усугублялся. Еще в детстве у меня была мечта стать звездой шоу-бизнеса. И много раз это у меня в определенном смысле получалось. Сначала я стал первой трубой в духовом оркестре, потом ведущим на ТВ, известным радио-диджеем, артистом пародии. Благодаря врожденному комплексу неполноценности и при этом сильному желанию быть крутым, всего этого сейчас нет. Трансерфинг пролил свет на эту часть моего прошлого. Он же реанимировал мою цель состояться как артисту. Все вокруг только и говорят о моем таланте. Знакомые только и твердят о моем блестящем звездном будущем. Окружающие с сожалением констатируют, что мне место в Голливуде, на большой сцене, а не в этом небольшом провинциальном городке Америки. Живу в США. Я, конечно же, слайдю свою цель и без раздражения выслушиваю очередные упреки, что я не на своем месте. Вот только цель меня гнетет, что-то тяготит. Я пытался отказаться от нее, и на время камень с души спадал. Но потом отказ вызывал еще большее возмущение внутри, и я возвращался к обязанности работы над слайдом. И это, в свою очередь, приводило к невозможности доставить себе удовольствие, просто наслаждаться целью. Я убежден, что это моя цель. Это то, о чем я мечтал с самого детства. Это то, что я могу делать непринужденно. Но почему меня тяготит моя цель? Тяготит от того, что потенциальные желания и амбиции не соответствуют реальному положению. Вы знаете, что способны прыгнуть высоко, но пока не можете подступиться к планке. Примерно так же спортсмен чувствует, что способен побить рекорд, но пока не вошел в свою лучшую форму и пока не пробился в высшую лигу. Для того, чтобы войти и пробиться, необходимо работать. А работать не хочется, потому что, во-первых, не терпится, а во-вторых, очень хочется. Желание превышает возможности. В данном случае нужно не столько слайды крутить, сколько действовать. Потенциал желания рассеивается в действии. Если чего-то очень хочется, но не можется, остается только действовать, работать, двигаться. Желание перетекает в намерение, в процессе, в пути, когда вы не только виртуально над слайдом работаете, но и реально в своей профессиональной сфере. Без реальной работы не обойтись. Ваши книги по трансерфингу, они мне очень помогают. Действительно, все работает безотказно. Многое получается изменить в жизни в лучшую сторону. Мир сам начинает идти навстречу и преподносить подарки. Но сейчас начался непонятный период в жизни. Возможно, это кризис среднего возраста? Лет 5 назад все было в шоколаде, а сейчас состояние, будто душа разорвалась на мелкие кусочки. Я сама провожу психологические тренинги. Умом понимаю, что надо делать, но не получается. Такое ощущение, что я подросток. Настроение меняется каждый день. Все области моей жизни не устраивают. Хочу одно, получаю совсем другое. Я четко знаю свои цели, которые меня окрыляют, вдохновляют, заводят изнутри, дают энергию, когда разум и душа едины. Есть решимость иметь и действовать, но двери закрыты. Я не могу найти свою дверь. Не получается сделать карьеру именно как тренера. То резкий взлет, а потом падение. Продолжается уже 3 года. Сотрудничала с одним тренинг-центром, потом сказали, мол, у тебя столько энергии, что ты не вписываешься в наш формат. Такое ощущение, что я белая ворона, какая-то не такая. Я очень люблю свою работу, получаю огромное удовольствие от того, что делаю. Почему не получается на этом зарабатывать хорошие деньги? У других получается, у меня нет. Вам нужно приобрести личную силу. Наработать в себе харизматичность. Начать все делать гениально. Создавать шедевры, которые будут реально помогать людям, от которых люди будут в восторге. Другими словами, выйти на уровень гения. Как это делается? Можно вытащить себя за шиворот на этот уровень, как барон Мюнхгаузен. Нужно в своем проекторе постоянно крутить кино о том, что вы все делаете гениально и блестяще. Что у вас действительно все получается. Вы создаете такие шедевры в своей деятельности, которые нужны людям. Распишите подробнее все это кино сначала на бумаге. Затем повторяйте как заклинание, уделяя специальное время в фоновом режиме. А также всякий раз, когда вспоминаете о своей цели. Занимайтесь такой практикой систематически, особо отмечая подвижки и подтверждения, когда таковые заметите. Так в режиме декларации и констатации вы будете крутить свое кино. Неважно, что оно пока не будет соответствовать действительности. Постепенно вам откроется удивительный факт. Не обладая никакими особыми достоинствами и талантами, вы как бы невольно, независимо от себя, начинаете все делать гениально и блестяще. Начинаете становиться тем, кем не являетесь – гением в своей области. Так работает трансляция, независимо от ваших способностей. Только лишь потому, что вы крутите такое кино. Подробней об этом в книге «Проектор. Отдельной реальности».